потом впился глазами в Лозатину. Он давно с ней знаком, когда-то работал оформителем в детской библиотеке. «В этом плоде мне видится оздоровление всей нашей нации», — заключил он. «Конечно, вы больше думаете о молодой местной нации», — уколола Лозатина художника, намекая на его частые интимные связи с молодыми чукчанками. «Ваш намек к делу не относится», — обидчиво ответил Мирунов. «Ну, хватит, поукалывали словесно и успокоимся», — сказала Столбова. «А что думаете вы, Лариса Ивановна?» Вершкова, глядя в глаза подруги Столбовой, ответила. «Я уже работаю. Я говорила, что плод приносили в садик многие родители. Дети его ели. Я не откушала, как-то не придала ему значения. Он действительно светится и необыкновенно красивый. Больше ничего не смогу добавить. Не обратила внимания на серьезность момента. Как только, то будьте уверены, все хоккей». За столом дружно рассмеялись. Затем пили чай, опять говорили о погоде. Это важная тема во всех застольях. Вспоминали былое, казавшееся светлым и молодым. Вскоре перешагнули на современность, как водится на характеристику нового начальства. «Наш новый губернатор Душечка, как много средств он выделяет на обустройство и новое строительство нашего города! А наш детский сад в сказку превратили. Самый настоящий, мирового уровня ремонт сделал. Приходите посмотреть», — с придыханием заявила Вершкова. Всем было известно, что она влюблялась во всех больших начальников. «Вам повезло. Наша библиотека все еще в старом виде, но обещают и нас приукрасить», — похвасталась Лозатина. «С его-то деньгами можно и поболее Чукотки выделять, миллиардер!» — буркнул, отпивая чай, художник, тряхнув своей седой львиной гривой. «Сколько бы денег ни давали, их все равно будет мало. Это я вам, как бывший начальник, говорю. Залатают прореху там, она появится в новом месте. И так по кругу, и так всегда», — будто подводя итог разговору, сказала Столбова. «А как же за рубежом? Там все на уровне. Я там была, там чистота, там изобилие, и все на мировом уровне», — вступила в разговор Вершкова. «Вы вспомните, как мы убого жили при старом губер...» Художник не досказал слово «губернаторе», осекся, поняв, что не стоит затрагивать эту тему при бывшем начальнике управления культуры. Уж при старом губернаторе ей жилось хорошо, а вот при новом ее турнули с работы. «Я не обижаюсь на намеки. Жили припеваючи при старом начальнике Чукотки. Но наше время прошло. Пришло оно для других. Каждому свое», — философски заключила Столбова. «Это все хорошо, но посмотрите, как выросли цены на все. Наша местная рыба продается по цене свинины, завезенной из Омска. Оплата за квартиру, отопление, воду, электричество возросла аж в 7 раз. Цены буквально на все подскочили. Зарплата какой была, такой и осталась. Как в песне: каким ты был, таким ты и остался. Между прочим, я сам с Кубани. Там же кино «Кубанские казаки» снималось», — высказал критические замечания художник и вновь принялся пить чай. Движение времени. Война громыхала слишком далеко, на европейской части России –